В 12 ночи я приезжаю в Грозный, гостиница, я получаю после всяких мелких формальностей довольно грязный и вонючий люкс с сортиром и ванной, которая не работает, причем меня предупреждают, что это номер обкома. Какая честь! Часа два я раскладываюсь, потом развешиваюсь, потом ем свой скудный ужин, редиску и яйца, купленные на станции, и, наконец, в 2 часа ночи я имею право вытянуть ноги на кровати. Наступает покой, да, наступает, но когда, после каких длительных терзаний, я расплатился за него 24 часами? Страшно, а другим это дается просто легко, как должное. И они не лучше меня, не благороднее, не талантливее, а вот им дают в кредит все это. Все прошло, забыто, по дороге к смерти. Путь земной так скучен, одинок и сер. Я врач, спокойно и внимательно наблюдающий за кроликом моей души, которому, или вернее, на котором время производит свои экспериментальные опыты. Мне впрыснули эликсир времени, я, конечно, тут ни при чем, это принудительная вивисекция. И вот он начинает действовать. Сначала у меня пропал аппетит к жизни, я разлюбил природу, музыку, искусство, даже свое искусство. Потом я разлюбил людей, детей, цветы, стихи, книги, театр, многое другое. Наконец, женщин. Это последнее, что я разлюбил. Постепенно сужается круг. Я уже очерчен мелом, как гоголевский философ Хамабрут. «Закрой глаза», — шепчет мне внутренний голос, — «иначе погибнешь». И я закрываю их на многое, чтобы спастись, чтобы жить. Сужается круг, сейчас у меня остаются дети, семья, жена, дом, немного тщеславия, я еще играю в кино, и кое-как тлеет, не горит любовь к искусству, к актерству, к мастерству. Самое страшное женщины ушло из моей жизни, вот и все. Кролик, вероятно, издохнет, едва ли он выдержит этот эксперимент, а если и выдержит, то уже не будет прежним веселым кроликом, смешившим и забавлявшим людей. Письма. Вертинский Белостоцкому. Соединенные Штаты Америки. Сведений об адресате нет. Шанхай. 19 марта 1937 года. Мой дорогой мальчик, очень порадовало меня твое письмо. Хорошо знать, что где-то за океаном у тебя есть друг, а их у меня очень немного. Отвечаю тебе сразу на все больные вопросы. Да, я еду домой. Я удостоился высокой до слез чести. Меня, единственного из всей эмиграции, родина позвала к себе. Я не просился, не подавал никаких прошений, анкет и прочего. Я получил приглашение от ВЦИКа приехать петь на родину. Это приглашение было результатом просьбы комсомола. Ты поймешь мое волнение, дети моей родины позвали меня к себе. Я разревелся в кабинете посла, когда меня вызвали в консульство и объявили об этом. Этого не выдержали бы ничьи нервы. Все слова излишни, пойми сам. Не буду тебе говорить о том, что я хожу, наполненный до краев высокой и гордой радостью. Поэтому вся газетная грязь у меня вызывает только улыбку, и то добрую и благостную. Песня, о которой так много говорят, написана была 2 года тому назад в Сан-Франциско, а спел я ее только теперь. Ничего советского, конечно, в ней нет, и только кретины и подонки могут находить в ней это. Та же любовь к России, та же тоска по ней, вот и все. Встречена она публикой бурей восторга и аплодисментов, ибо в ней я говорю, как всегда, то, что думают почти все, за исключением подлецов и идиотов. Теперь дальше. Уеду я, вероятно, осенью, не раньше. Так как у меня есть долги, я должен расплатиться с ними и многое купить и сшить себе. Поэтому я открываю здесь свое кабаре «Гордения». К 1 апреля надеюсь открыть. Концерты прошли с безумным успехом. В одном Шанхае я спел 20 концертов. Ну, конечно, я много зарабатывал».